Новости Чикаго. Прошлой ночью было убито множество людей в особняке главаря преступной организации. Сам он также был найден мертвым. Представители полиции склоняются к версии о разборках между преступными группировками. На месте происшествия работают эксперты и полиция. Один из выживших рассказал, что это сделал один единственный человек в черном внедорожнике. Но никаких доказательств больше нет. Также в штате Джорджия произошли загадочные убийства в одном из особняков на озере Ланье. Полиция склоняется к той же самой версии вражды между преступными бандами.